Зима кончалась. По городу ходили слухи, один другого удивительнее. Говорили, что англичане и французы тайно мирятся с немцами, с тем, чтобы общими силами двинуться на Россию. Рассказывали о легендарных победах генерала Корнилова, который с горсточкой офицеров разбивает многотысячные отряды Красной гвардии, берет станицы, отдает их за ненадобностью и к лету готовит генеральное наступление на Москву. «Ах, Катя», — говорил Рощин, — «ведь я сижу в тепле, а там дерутся. Нельзя, нельзя». 4 февраля мимо окон докторской квартиры пошли толпы народа с флагами и лозунгами. Падал крупный снег, поднималась метель. Медные трубы ревели «Интернационал». Шумно ввалился в столовую доктор в шапке и шубе, засыпанный снегом. «Господа, мир с немцами!» Рощин молча взглянул на ерническое, широкое, мокрое, самодовольно ухмыляющееся лицо доктора и подошел к окошку. Там за сплошной пеленой бурана шли бесчисленные толпы в обнимку, кучами, крича и смеясь. Шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки. Валила серая коренная Русь. Откуда взялось их столько? Серебряный затылок Рощина, напряженный и недоумевающий, ушел в плечи. Катя щекой коснулась его плеча. За высоким окном проходила непонятная ей жизнь. «Смотри, Вадим, — сказала она, — какие радостные лица. Неужели это конец войны? Не верится. Какое счастье!» Рощин отстранился от нее, сжал за спиной руки. Разрез рта его был жесток. Рано. Обрадовались. В небольшой сводчатой комнате сидело за столом 5 человек в помятых пиджаках, в солдатских суконных рубахах. Их лица были темные от бессонницы. На прожженном сукне, покрывавшем стол, среди бумаг, окурков и кусков хлеба, стояли чайные стаканы и телефонные аппараты. Иногда дверь отворялась в длинный, гудящий народом коридор, входил широкоплечий в временном снаряжении военный, приносил бумаги для подписи. Председательствующий, 5-й за столом, небольшого роста человек в сером куцом пиджаке, сидел в кресле, слишком высоком по его росту, и, казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос. Был виден только прямой рот с жесткими усиками и небритая щека с двигающимся мускулом. Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами, устало прикрывшими лицо его, глядит острый лукавый глаз на докладчика, отмечает игру лиц собеседников. Почти непрерывно звонили телефоны. Тот же широкоплечий в ремнях снимал трубки, говорил в полголоса, отрывисто. Совнарком. Совещание. Нельзя. Время от времени кто-то наваливался на дверь из коридора, крутилась медная ручка. За окнами бушевал ветер со взморья. Бил в стекла крупой и дождем. Докладчик кончил. Сидящие, кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно слово 3 раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку 3-му слева, худощавому, с черными усами, со стоячими волосами. 3-й слева прочел, усмехнулся в усы, написал на той же записке ответ. Председательствующий, не спеша, глядя на окно, где бушевала метель, изорвал записочку в мелкие клочки. Армии нет. Продовольствия нет. Докладчик прав, мы мечемся в пустоте. Проговорил он глуховатым голосом. Немцы наступают и будут наступать. Докладчик прав. Но это конец. Какой же выход? Капитулировать? Уходить в подполье? Перебили голоса. Какой выход? Он сощурился. Драться. Драться жестоко. Разбить немцев. А если сейчас не разобьем? Отступим в Москву. Немцы возьмут Москву, отступим на Урал. Создадим Урало-Кузнецкую республику. Там уголь, железо и боевой пролетариат. Эвакуируем туда питерских рабочих. Разлюбезное дело. А придет нужда, будем отступать хоть до Камчатки. Одно. Одно надо помнить. Сохранить свет рабочего класса. Не дать его вырезать. И мы снова займем Москву и Питер. На Западе еще 20 раз переменится. Вешать носы, хвататься за голову — не большевистское это дело. С неожиданной живостью он вскочил с высокого кресла, побежал, руки в карманах, к дубовым дверям, распахнул половинку. Из коридора, из густых испарений и тусклого света придвинулись к нему усатые, худые, морщинистые лица, горящие глаза питерских рабочих. Он поднял большую руку, запачканную чернилами. «Товарищи, социалистическое отечество в опасности!» В начале зимы на узловых станциях южно-русских дорог сталкивались два человеческих потока. Северов, донские, кубанские, терские, богатые хлебом места бежали от апокалипсического ужаса общественные деятели, переодетые военные, коммерсанты, полицейские, помещики из пылающих усадеб, аферисты, актеры, писатели, чиновники, подростки, почуявшие времена – Фенемора Купера, словом, еще недавно шумное и пестрое население обеих столиц. Навстречу с юга двигалась сплошной массой закавказская миллионная армия с оружием, пушками, снарядами, вагонами соли, сахара, мануфактуры. В скрещениях получалась теснота, где работали белогвардейские шпионы. Казаки-станичники выезжали к поездам скупать оружие, богатые мужики меняли хлеб и сало на мануфактуру, шныряли бандиты и мелкое жулье, пойманных пришибали тут же на путях. Красногвардейские заслоны были малодействительны, их прорывали как паутину. Здесь были степи, воля, здесь еще в седую старину ходили, заломив шапки. Все было непрочно, текуче, неясно. Сегодня перекрикивали иногородние, малоземельные и выбирали совдеп, а на завтра станичные казаки разгоняли шашками коммунистов и слали гонца с грамотой в шапке в Новочеркасск к атаману Каледину. Чихали здесь на питерскую власть. Но с конца ноября питерская власть начала уже разговаривать серьезно. Создавались первые революционные отряды. Это были передвигающиеся в растерзанных вагонах эшелоны матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию, бушевали, дрались свирепо. Но при малейшей неудаче откатывались и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать командиров. По тогда уже задуманному плану Дон и Кубань окружались по трем основным направлениям. С северо-запада двигался Саблин, отрезая Дон от Украины, полукольцом к Ростову и Новочеркасску подходил Сиверс. Из Новороссийска надавливали отряды черноморских матросов. Изнутри готовилось восстание в заводских и угольных районах. В январе красные отряды приблизились к Таганрогу, Ростову и Новочеркасску. В донских станицах рознь между казаками и иногородними не достигла еще того напряжения, когда нужно браться за оружие. Дон еще лежал недвижим. Реденькие войска атамана Каледина под давлением красных без боя уходили с фронта. Красные нависали смертельной угрозой. В Таганроге восстали рабочие и выбили из города добровольческий полк Кутепова. Красный отряд урядника Подтелкова разбил и уничтожил под Новочеркасском последний атаманский заслон. Тогда атаман Каледин обратился к Дону с последним безнадежным призывом послать казаков-добровольцев в единственное стойкое военное образование, в добровольческую армию, формируемую в Ростове генералами Корниловым, Алексеевым и Деникиным. Но на призыв атамана никто не отозвался. 29 января Каледин созвал в Новочеркасском дворце атаманское правительство. В Белом зале за полукруглым столом сели 14 окружных старшин войска Донского, знаменитые генералы и представители Московского центра по борьбе с анархией и большевизмом. Большого роста, хмурый, с висячими усами, атаман сказал с мрачным спокойствием: «Господа, должен заявить вам, что положение наше безнадежно. Силы большевиков с каждым днем увеличиваются. Корнилов отзывает все свои части с нашего фронта. Решение его непреклонно. На мой призыв о защите Донской области нашлось всего 147 штыков. Население Дона и Кубани не только не поддерживает нас, оно нам враждебно. Почему это? Как назвать этот позорный ужас? Шкурничество погубило нас. Нет больше чувства долга. Нет чести. Предлагаю вам, господа, сложить с себя полномочия и передать власть в другие руки». Он сел и затем прибавил, ни на кого не глядя: «Господа, говорите короче. Время не ждет». Помощник атамана, донской соловей Митрофан Богоевский, крикнул ему злобно: «Иными словами, вы предлагаете передать власть большевикам?» На это атаман ответил, что пусть войсковое правительство поступает так, как ему заблагорассудится, и тотчас покинул заседание. Ушел, тяжело ступая, в боковую дверь, к себе. Он взглянул в окно на мотающиеся голые деревья парка, на безнадежные снежные тучи, позвал жену. Она не ответила. Тогда он пошел дальше, в спальню, где пылал камин. Он снял тужурку и шейный крест, в последний раз, словно не вполне еще уверенный, близко взглянул на военную карту, висевшую над постелью. Красные флажки густо обступили Дон и кубанские степи. Игла с трехцветным флажком была воткнута в черной точке Ростова и только. Атаман вытянул из заднего кармана синих с лампасами штанов плоский теплый браунинг и выстрелил себе в сердце. 9 февраля генерал Корнилов вывел свою маленькую добровольческую армию, состоящую сплошь из офицеров, юнкеров и кадет, обозы генералов и особо важных беженцев из Ростова за Дон в степи. Маленький с калмыцким лицом сердитый генерал шел в авангарде войск пешком, солдатским мешком за плечами. В одной из телег в обозе ехал прикрытый тигровым одеялом несчастный, больной бронхитом, генерал Деникин. За вагоном плыли бурые степи, оголенные от снега. В разбитое окно дул свежий ветер, пахнущий талой землей. Катя глядела в окно. Ее голову и грудь покрывал оренбургский платок, завязанный на спине узлом. Рощин в солдатской шинели и рваном картузе, протянув ноги, дремал. Поезд шел медленно. Вот потянулись голые, с прижатыми ветвями высокие деревья, густо обсаженные гнездами. Тучи грачей кружились над ними, раскачивались на сучьях. Катя придвинулась ближе к окну. Грачи кричали тревожно, дико, по-весеннему, так же, как кричали в далеком детстве о вешних водах, о туманах, о первых грозах. Катя и Рощин ехали на юг. Куда? В Ростов? В Новочеркасск? В Донецкие станицы? Туда, где запутывался узел гражданской войны. Рощин спал, уронив голову. Небритое лицо было обтянуто, жесткие морщины выступали у рта, сложенного брезгливо. И вдруг Кате стало страшно. Это было не его лицо. Чужое, остроносое. В окно ветер нес крики грачей. Потряхиваясь на стрелках, медленно шел вагон. По грязному шляху, наискосок уходящему в степь, тянулись ваза, лохматые лошаденки, телеги, залепленные грязью, бородатые, чужие, страшные люди.